Французские крестьяне, видевшие картину Курбе «Каменотесы», хотели купить ее, чтобы поместить у алтаря церкви. Репинские бурлаки обычно висели в бильярдной великого князя Владимира. Вряд ли у русского лапотника возникала мысль найти бурлакам место в церкви, но фотографии и репродукции этой картины они раскупали сотнями, чтобы, вернувшись с выставки, украсить ими свои жилища. Теперь Левитана с новой силой тянула Волга. Это Репинская Волга, опаленная знойным солнцем, которая несла со своими волнами кровь, пот и слезы русского труженика. Но Волга пока оставалась недоступной. И Левитан бродил по выставке от Черного моря Айвазовского к лесам Шишкина, от заросшего пруда Поленова к грачам своего наставника Саврасова. Почему эти две небольшие картины волнуют его больше, чем «Всемирный потоп» Айвазовского или «Рожь» Шишкина? Как среди этих морей и гор, лесов и болот, прудов и речек пробиться и проложить свою тропу? Неожиданным открытием для Левитана явились этюды Александра Иванова, которые еще мало кому были известны. 33 этюда и 3 эскиза к явлению Христа народу были показаны на Всероссийской выставке, среди них несколько пейзажей, написанных в неожиданной новой манере. Чистые и смелые краски этих этюдов лишали покоя. Все казалось кругом серым и неправдоподобным. Вот у кого на холсты вырвался прозрачный воздух и солнце. Левитан был ошеломлен. Он не мог вдоволь насмотреться на ивановскую ветку, которая звала его самого скорее к природе и краскам. Отныне Иванов стал для Левитана путеводной звездой. Нелепый аттестат. Хотя картина Левитана уже украшала стены музея, он все еще ходил на уроки, сдавал экзамены, писал композиции по программе. 5 лет он занимался в мастерской Саврасова, который открыл ему самого себя, научил быть в дружеских отношениях с природой, а главное, научил самому трудному — умению вносить в пейзаж лирику, свои чувства и переживания. Став таким близким и необходимым, Саврасов теперь с каждым днем удалялся от него, все сильнее поддаваясь страшному недугу запоям. Неделями его не видели в мастерской. Когда же дверь отворялась, и Саврасов ходил мрачный, с оплывшим лицом, в потрепанной одежде, с закутанным пледом, сердце Левитана сжималось от горя и бессилия. Погибал могучий, одаренный человек. Угар пьяных недель косил его разум, иссушал талант. Что он, юнец, мог сделать, чем помочь? Разве только найти Саврасова в кабаке, проводить домой, слушая мудрые советы, прорывающиеся сквозь бессвязный лепет? Он страдал за него, как можно только страдать за любимого человека. После смерти родителей потеря Саврасова была для Левитана самым тяжелым горем. Теперь уже не оставалось сомнений. Художник угасал. В редкие часы просветления он возвращался к творчеству. Но слабела былая сила, и скоро почти ничего не осталось в его чахлых картинах от прежнего огромного таланта. Все ученики Саврасовской мастерской приуныли. Весной пронесся слух, что Алексей Кондратьевич больше не останется преподавателем. А вскоре, в мае 1882 года, умер Перов. Училище осиротело. Оно лишилось своего вожака. Среди учеников начался разброд. Кое-кто устремился в столичную академию. Потянулся за ними и Левитан. Его донимали мысли о провалах в образовании, казалось слишком медленным продвижение по пути мастерства. Осенью он написал заявление о своем желании продолжать образование в Петербургской академии. А через месяц в училище пришел Поленов, учить живописи молодых художников. Это был человек горячего сердца, высокой культуры и яркого дарования. К нему теперь устремились ученики, покинутые Саврасовым. Раздумал ехать в Питер и Левитан.